Глава 17. Тар. На ней моя футболка, которая доходит ей до середины бедра. Я стараюсь не смотреть, но взгляд то и дело возвращается в ее сторону. Лиза порхает по небольшой кухне, чтобы сделать мне чай и разогреть еду. Я оцениваю, конечно, но куда больше думаю о том, насколько же она соблазнительна в своей непосредственности. Она ведь даже не старается, а выглядит так, словно вся она только для меня. «Когда ты уехал, мне вдруг стало одиноко», — заявляет, размещая передо мной тарелку с едой. «Не стоит ко мне привыкать». Лиза недовольно поджимает губы. «Я же не вижу другого выхода, кроме как сказать ей это. Будет лучше, если она не будет питать надежд. Пусть относится ко мне как к временному спутнику. Так нам обоим будет легче». «Я не сказала, что привыкла», — возражает воинственно, задрав подбородок. «Не привыкла просто к одиночеству». «Ты жила не одна?» «Одна, но часто встречалась с подругами, ходила на тусовки и общалась. А здесь столько времени в одиночестве». «В такой ситуации не могу с ней не согласиться, и правда может стать не по себе. Так к любому незнакомцу можно привязаться». «Мне просто не по себе было в чужом доме одной». Она пожимает плечами и отворачивается, чтобы залить чай кипятком. О том, что на самом деле меня разочаровал ее ответ, стараюсь не думать. Это такой же бред, как и то, что я ей вообще помогаю. По-хорошему, позвонить Батагаеву и сообщить, что его любовница запрыгнула ко мне в кузов. Только вот сейчас будет сложно объяснить ему, почему я не позвонил сразу и что делал с его любовницей столько времени. Думаю, проблемы у меня будут в любом случае. Так уж лучше я помогу Лизе, чем сдам ее Тимуру. Тагаев, словно почувствовав, что я о нем вспоминаю, звонит мне. «Я отойду», — сообщаю Лизе и выхожу на улицу. Отвечать мне совсем не хочется, но я беру трубку, понимая, что он будет звонить снова. «Слушаю». «Тарас!» — звучит в трубке хриплый голос. «Как все прошло?» «Вы же знаете, что хорошо. Вам наверняка доложили о том, что товар приехал, или какие-то проблемы». Я настораживаюсь. При разгрузке меня спокойно отпустили, сказав, что все в порядке. Остаток денег я должен получить по возвращении наличными, так что с Тагаевым еще придется встретиться. «Нет, нет, порядок. Я звоню узнать, не было ли происшествий». «Мне все же кажется, что вы что-то недоговариваете или о чем-то хотите спросить». «Ты проницателен», — натужно смеется в трубку. «Я жду твоего возвращения. Есть важный разговор». Я отсыпаюсь и выдвигаюсь в путь. Буду через несколько дней. «Хорошо, Тарас. Я буду ждать». Я отключаюсь, а затем иду к Лизе с сообщением, что нам нужно собираться. Оставаться здесь рискованно. Тагаев наверняка уже знает о моем местоположении. Не удивлюсь, если он пришлет сюда своих амбалов, хотя быстро они, конечно, не приедут. «Чай готов», — сообщает Лиза с улыбкой. «Что приготовить на обед?» «Мы уедем, так что ничего не нужно». «Уже?» — хмурится. «Почему?» «О нашем местоположении известно, так что выезжаем через несколько часов». После завтрака выхожу с чашкой слегка остывшего чая на улицу и набираю Богдана. Из всех моих друзей он наибольший распиздяй, но в трудной ситуации поможет. Да и связи у него предостаточно. Кириллу пока не набираю. У него, насколько я знаю, те еще траблы с Тагаевым. Не думаю, что он захочет еще сильнее усложнять ситуацию. С ним я свяжусь, если совсем не будет выхода. «Тарас!» — восклицает Бодя в трубку. «Какими судьбами?» «Мне помощь нужна». «Слушаю». Веселье моментально исчезает из его голоса. «Вот почему мы дружим. В любой сложной ситуации каждый из нас способен моментально вникнуть в суть проблемы и помочь». «Так в чем помощь?» Я слышу в трубке непонятный щелчок. Хмурюсь, глядя на экран, и понимаю, что не стану ничего говорить. Вероятно, Тагаев прицепил мне прослушку. «Нужно с Леной встретиться». «А ты сам никак?» Я слышу в голосе друга надежду. Почему-то так вышло, что за годы нашей дружбы ни он, ни Кирилл так и не подружились с Леной. Да и она, честно говоря, даже не пыталась как-то с ними поладить. Я в отъезде, у меня пока не получится. Хорошо, а зачем? У нее нужно забрать документы. Она знает, какие. Без проблем. Я отключаюсь, верчу телефон в руке и хмурюсь. Если у меня не мания преследования, то Тагаев меня прослушивает. Надеюсь все же, что мне кажется, но звонки временно блокирую. А затем и вовсе отключаю телефон. Лиза собирается быстро. У нее не так много вещей, так что через час мы уже выезжаем. А через два я останавливаюсь на заправке и нахожу другого дальнобоя. Прошу у него телефон, чтобы позвонить Боди снова. Думаю, он обрадуется, узнав, что никакой Лене ехать не нужно. «Да», — Богдан отвечает почти сразу. «Привет, это Тарас». «Да я узнал. Влип?» Несмотря на свое распиздяйство, он сразу понимает, что моя предыдущая просьба — липа. И случилось что-то действительно серьезное, иначе бы я не звонил с незнакомого номера. «У тебя корпоративов не намечается в ближайшие дня три?» «Нет». «Помощь нужна. Девушку забрать. Ехать далеко. Дня три займет туда-обратно». «Ясно. Кидай адрес». «Я с этого номера закину. Если раньше приедешь, подожди нас». «Без проблем». Я отправляю Богдану адрес и благодарю случайного дальнобойщика за помощь. А Лиза, пока мы находимся в дороге, подозрительно затихает, словно о чем-то раздумывает. Я хмурюсь, но решаю не лезть к ней с расспросами. У нас, в общем-то, выходит добраться до самого первого дома, в котором мы останавливались, на несколько часов быстрее. Богдан приезжает практически следом. С расспросами не лезет, просто получает указку отвезти девушку ко мне на городскую квартиру и уезжает вместе с Лизой. Сложнее всего поговорить с ней. Она оказалась совсем не готова возвращаться в город, откуда сбежала, но я убеждаю ее, что мы поможем. И другого выхода просто нет. Нехотя, но Лиза соглашается, а потом начинается самое интересное. В дом, где я решаю отоспаться, врываются посреди ночи.